Глава 17. «Отец, я хочу услышать ответ на свой вопрос», — перебил меня Вяземский. Судя по звенящему, как сталь, голосу, настроение у него было так себе. «А я хочу услышать внятные пояснения насчет того, почему она тут сидит», — ответил я, указав на Анфису. Девушка при этом съежилась, затравленно посмотрела на Вяземского. Меня распирала злость, и я готов был к любому развитию событий. Острое чувство несправедливости бурлило, словно кипящая смола. «Это тебя не касается», — произнес отец. «Это касается всех. Она — твоя жена. И ты просто так, без всяких веских доказательств, запер ее сюда, обвинив в предательстве и подвергнув пыткам». «Пыткам?» — усмехнулся отец. «Ты еще не видел настоящих пыток». «Любые обвинения должны быть подкреплены доказательствами. Должен быть суд. Справедливый суд по закону, а не вот этот вот балаган». «Почему ты ее защищаешь?» — задумчиво спросил Вяземский. Это был не риторический вопрос. Ему было и вправду интересно. «Потому что никто не должен подвергаться насилию. Если она виновата, то докажи это, и не пытками, а уликами». «Я не обязан тебе ничего доказывать», — взорвался отец. «Мальчишка! Сопляк!» И наотмашь хлестнул меня по щеке. Удар был неожиданным, ощутимым, обжигающим. Меня развернуло, я упал на пол. Анфиса подбежала ко мне, помогла подняться. «А уж не заодно ли ты с ней?» — зарычал Вяземский, подходя к нам. «Уйди, стерва!» И оттолкнул Анфису в сторону. Та, словно тряпичная кукла, отлетела почти до самой стены. «Нельзя вот так решать проблемы!» — выдохнул я, вытирая кровь с лопнувшей губы и поднимаясь. «Да много ли ты знаешь, как надо решать проблемы? Думал, отучился семестр в школе и уже мудрости набрался, сосунок!» Еще один удар пригвоздил меня к полу. Перед глазами все померкло. Я зарычал совсем по-звериному, резко вскочил на ноги, горячая волна прокатилась по телу. Я понял, что дар начал активизироваться. Атрибут уже жаждал крови. Понял, но ничего не смог ему противопоставить и хоть как-то остановить. И ведь я могу убить Вяземского. Несмотря на разницу в габаритах, я могу просто одним движением убить его. «Верно», — прошипела смерть. «Убей его!» «Я дал тебе слишком много воли!» Продолжал тем временем Вяземский. «Разбаловал тебя! Ты сбежал со званого ужина, опозорил меня, вел себя неподобающим образом! И тебе все сходило с рук! Даже Олегу я прощал меньше, чем тебе! Но это до сегодняшнего момента!» Каменная рука вновь ударила меня. Я отлетел к Анфисе, и мой разум окончательно потонул в черном тумане. Но это было не забытье. Я видел смутные очертания. Мои мышцы двигались, казалось, сами по себе. Чужак вновь овладел моим телом и жаждал только одного — крови врага. «Отныне ты будешь у меня на короткой привязи. Я тебе покажу, что значит уважать род!» Еще одна пощечина. «Сопляк!» — Вяземский вновь замахнулся. Но ударить не успел. Я опередил его. Точнее, то, что созрело внутри меня. Кулак вспыхнул, словно факел, и врезался отцу прямо в грудь. Вяземский грузно упал на пол, закричал. Тут же в комнату вбежала охрана, окружила меня. Каждый из них был защищен каким-то магическим блоком, я чувствовал это. Но я все равно рванул в атаку. Первого стража я сбил с ног, второго откинул к стене. Третий попытался набросить на меня магическую петлю, но тоже полетел в сторону. Их магическая защита сыпалась, как необожженная глина. «На отца руку поднял, мерзавец!» Вяземский поднялся на ноги, рванул ко мне. Даже сквозь пелену перед глазами я видел черный выжженный отпечаток кулака на его груди. Это говорило только об одном. Дни Вяземского-старшего сочтены. «Не переживай», — по-змеиному прошипел голос смерти. «Он тебе не нужен. Никто не нужен. Убей их всех». «Отец, остановись!» — едва ворочая языком произнес я. Нужно было остановить это побоище как можно скорее и вызвать Стаханову. Она поможет. Обязательно поможет, пока не стало поздно. Я уже не сомневался в исходе судьбы отца. Олег умер на следующий день, но его организм был ослаблен наркотиками. Сколько останется отцу? 2 дня? 3? «Неважно», — вновь пропел змеиный голос смерти. «Пусть умирает. Зато ты получишь силу и власть». «Щенок!» — закричал Вяземский. «Вынести такого, чтобы собственный сын, подросток, самый младший в семье, поднял на него руку, он не мог. И потому двинул на меня, готовый разорвать на части. Сейчас его не волновало ничего. Ни места в нижней палате, ни потери репутации и имения. Он хотел одного — поставить меня на место, причем самым жестким способом. «На Анфиску глаз положил!» — злобно процедил Вяземский. «Думаешь, не понял я? Пока я по собраниям до поздней ночи штаны просиживаю, вы в постели время проводите?» «Пётр», — начала девушка, — «заткнись!» — и, повернувшись ко мне. «А может быть, ты тоже с ней заодно? Говори!» «Ты сошел с ума!» — ко мне подскочил пришедший в себя охранник и тут же полетел обратно к стене. «Убей его!» — прошептала смерть. И я вдруг впервые задумался, ведь это будет самый простой способ избавиться от всех этих неприятностей. Убрать Вяземского, самому стать главой рода, решить проблему с Герценами самым жестким способом, без жалости, раз и навсегда. «Нет!» — сам себе приказал я. Эти мысли про убийство явно принадлежали не мне. Выгнать их прочь. «Не сопротивляйся волне. Пусть она подхватит тебя и понесет вперед. Ты сам удивишься, какие возможности могут у тебя быть». «Может быть, ты тоже теперь за Герценых?» продолжал бесноваться отец. «Приди в себя!» — взмолился я. Но чужак в моем теле не желал заканчивать этот поединок так рано. И поэтому атаковал вновь. Отец успел увернуться от удара, отступил. Кажется, боль, распространявшаяся от груди, наконец дошла до головы и мигом отрезвила его. Вяземский взглянул на прожжённые одежды, злобно усмехнулся. «В школе, гляжу, хорошо учишься. Атрибутом воспользовался?» «Я не хотел», — устало произнес я. «Ты сам это начал». «Поднимать руку на отца? За такое раньше немедленно бы голова полетела с плеч». Один из охранников слишком явно воспринял слова Вяземского и двинул ко мне, оголяя длинный кривой нож, висящий у него на поясе. Отец махнул. «Брысь!» «Это паранойя!» — сказал я, потирая ушибленные бока. «Тебе повсюду мерещатся предатели!» «Так оно и есть! Предатели повсюду!» — кивнул Вяземский. «Ты хоть себя слышишь?» «Её я все равно не отпущу!» — кивнул Вяземский на Анфису. «И тебе запрещаю тут появляться! Слышали?» Он глянул на охрану. Те поспешно закивали головами. «И Ольге тоже запрещаю!» — крикнул отец так, чтобы сестра услышала этот приказ через двери. «Это мое слово! Не пускать их сюда!» С этим он развернулся и быстро пошел прочь. Я надеялся, что он направляется прямиком к Стахановой. Но куда бы он ни собирался, то уже не успел. Внизу у входа самой башни его остановил помощник и принялся что-то торопливо говорить. Я вышел в коридор, выглянул в единственное маленькое зарешоченное окошечко, ведущее во внутренний дворик. Вяземский стоял неподвижно, слушал молча. Но выражение лица было красноречивее любых слов. «Что происходит?» — спросил я у сестры, понимая, что что-то случилось. «Да какая разница?» — злобно ответила Ольга. «У него постоянно что-то происходит, только умеет что орать. Он чуть не убил тебя». «Не убил», — хмуро буркнул я. Сестра была обижена на отца. Я же уже практически забыл конфликт. Для меня сейчас было важно другое. Договориться с Вяземским по поводу освобождения Анфисы не получилось. Значит, нужно применить другую практику. Какую? Вот в чем вопрос. Попытаться воздействовать через доверенного человека? Только кто он таков для Вяземского? Кажется, отец уже больше никому не доверяет в своем доме. Поднялась охрана с первого этажа. «Максим Петрович», — произнес один, тот самый, что едва не отрезал мне голову, показывая на дверь лифта. «Отец просит вас спуститься». «Что случилось?» — спросил я, впрочем, не ожидая внятного ответа. Охранник пожал плечами и сказал. «Велено было попросить вас к нему, немедленно». «Значит, и в самом деле что-то случилось». Я кивнул Ольге. «Пойдем». «Не пойду», — вспыхнула та. «Нам тут запрещено быть», — заметил я. «А я все равно тут буду, назло ему». Охранники заметно напряглись. Лезть в семейные разборки у них не было никакого желания. «Пошли, хватит вредничать!» Я взял сестру за руку и потянул в лифт. В дверь, где сидела Анфиса, глухо стукнул. Раз, другой. «Анфиса!» — крикнул я. «Не переживай! Мы тебя вытащим! Обязательно вытащим!» Мы спустились вниз, вышли из башни. Ольга сразу же отошла в сторону, чтобы не пересекаться с отцом. «Ты что-то хотел?» — спросил я, поглядывая на Вяземского. Тот был чрезвычайно хмур. «Новости появились кое-какие». «Какие?» «Никита Бартынов мертв. Я некоторое время стоял неподвижно, пытаясь до конца понять сказанное. Потом зачем-то переспросил, как это мертв? «Не знаю», — пожал плечами отец. «Убили вроде его». «Убили?» — еще больше удивился я. «Что ты можешь по этому поводу сказать?» Отец пристально посмотрел на меня. Но я его уже не слышал. Я набирал номер телефона Андрея, моего соседа по комнате. Друг ответил не сразу, раздраженно, словно я оторвал его от каких-то важных дел. «Это правда?» — воскликнул я в трубку. «Что?» «Никита мертв!» Долгая тишина в ответ. Потом едва слышно. «Да, по радио школьному объявили. Тебе оповещение не приходило разве? Опять, наверное, администрация не всем успела настроить». Андрей начал говорить что-то еще, кажется, про уроки и предстоящие занятия, но я его уже не слышал. Положил трубку. «Почему? Почему так происходит? Все, кого я знаю, умирают. Неужели я и в самом деле проклят? Это все из-за тебя. Это ты подстраиваешь смерти моим близким и знакомым», — обратился я к Костлявой, но та молчала. «Максим», — Вяземский подошел ко мне, — «что можешь сказать по поводу его смерти?» Вопрос был странным. «А что я могу сказать? Слов и в самом деле не находилось». «Но ты же дружил с ним. Может, что-то слышал? Какие-то враги у него были? Может, конфликтовал он с кем-то?» «А откуда ты знаешь про дружбу?» — переспросил я и усмехнулся. «Следил за мной? Тогда зачем спрашиваешь? Лучше меня все, наверное, прекрасно знаешь». «Не знаю, потому что не следил. Мне просто говорили доверенные мне люди. Я должен был знать, что ты попал в нормальную компанию», — покачал головой отец. «Если Бартынова-младшего убили, то не просто так. Возможно, какие-то игры ведутся, о которых мне неизвестно. Надо быть готовым ко всему. Еще неизвестно, каким боком это выйдет нашему дому». «Опять ты со своими политическими играми!» — не выдержал я. «При чем тут вообще твой дом?» «Успокойся!» — рявкнул отец, видя, что я начинаю погружаться в истеричное злое состояние. «Поверь моему огромному опыту. Когда единственный наследный сын боярина Верховной Думы умирает от рук неизвестных, это касается всех!» «Бартынов был фаталист. Он чихать хотел на все эти клановые интриги. Они ему были неинтересны. Он...» Я задыхался от слез. «Он не боялся смерти!» «Интересны, неинтересны», — хмыкнул Вяземский. «Это сейчас не важно. Важно другое. Были ли у него какие-то враги?» «Не было», — буркнул я. «По крайней мере, я таких не знаю». «Уверен? Может, он все же что-то говорил в беседе, на учебе?» «Я устал». «Вспомни». «Вспомню, когда Анфису освободишь». Меня охватила холодная злость. «Ах ты!» Я побрел прочь. Слушать ругань Вяземского у меня не было никакого желания. «Мертв», — крутилось в голове. «Как же так? Убили. За что? Что плохого он сделал? А главное, кому?» Вяземский шел следом, но медленно. Ему вновь позвонили по телефону, и он о чем-то вполголоса говорил. Мы вошли в дом. У меня было четкое желание как следует напиться. Но осуществиться планом было не суждено. «Господин Вяземский!» — воскликнул Нянцзу, выбежавший из-за угла, словно поджидал там нас. В его голосе отчетливо слышалась тревога. Слуга почти бегом метнулся к нам. В руках у него был белый конверт с красной печатью на сгибе. «Тут под спецсвязи перенесли уведомление». «Что еще за уведомление?» — нахмурился отец. «Собрание будет?» — китаец пожал плечами. «От Бартынова вроде». «От Бартынова?» — еще больше нахмурился Вяземский. «На похороны, что ли, приглашает? Зачем тогда спецсвязью? Еще и с пометкой «Важно! Срочно!» Странно». Он открыл конверт и прочитал его. С каждой новой строчкой брови его все ближе и ближе смыкались у переносицы. «Что там?» — не выдержал я. «К себе приказал явиться. Прямо домой. Еще и вместе с тобой». «Я-то ему зачем?» Вяземский не ответил. Обратился к китайцу. «Машину! Срочно!» «Уже, господин Вяземский, подали?» — кивнул китаец, указывая на главный вход. «Пошли!» — кивнул мне отец. «Подожди, я переоденусь», — попросил я. «Некогда», — ответил Вяземский и, грубо схватив меня за руку, потянул к выходу. «Когда вызывает начальство, да еще и срочно, не до нарядов. Что-то случилось, и чует мое сердце, что что-то нехорошее». Как в воду глядел. В комнате Бартынова, старшего думного боярина Верхней Палаты, было темно и тихо, траурно. Едва мы зашли, как нас окутал табачный дым. Хозяин комнаты не спеша курил сигару. Едва нос привык к дыму, как я почувствовал второй аромат — терпкий запах дорогого коньяка. Сам хозяин сидел за огромным дубовым столом, откинувшись на кожаном кресле, больше похожем на трон. Вокруг Бартынова стояли его верные слуги, аристократы разных мастей. Вяземский заметно занервничал. Один из спутников Бартынова подошел к нам, кивнул, показывая, где следует остановиться. Мы повиновались. «Здравствуйте, Константин Александрович! Просили явиться по делу!» — начал Вяземский. Но Бартынов молчал, внимательно оглядывая меня, не соизволив даже поздороваться. Мне стало не по себе. Очередная струйка сизого дыма вырвалась из тонкого рта думного дворянина. Бартынов был седым. Словно присыпанные серебряной пылью волосы идеально уложены. Такая же белая бородка в стиле Ван Дюк. Какие-то каменные глаза, словно вырезанные из мрамора, недвижимые, неживые. «Я выражаю свои соболезнования по поводу смерти вашего сына», — склонил голову Вяземский. «Это очень печально, что произошло. Слышал по новостям. Что может быть страшнее, чем хоронить своих детей? Еще раз примите мои соболезнования». «Соболезнования?» — спросил Бартынов, прищурившись. Это выражение лица мне не понравилось. Отца это тоже смутило, но он не стал уточнять, не в том положении сейчас находился. Хотя, наверное, и без того было понятно, что настроение в такой скорбный час у думного дворянина высокого ранга будет ни к черту. «Не догадываешься, почему тебя вызвал?» — после долгого умолчания спросил Бартынов. Вяземский пожал плечами. «Нет, не знаю. Возможно, что-то связанное с поставками материала за второй квартал. Там небольшая задержка, но все в пределах договора. Наверстаем в третью декаду. Извольте не беспокоиться». Бартынов рассмеялся. «Мне твои поставки не нужны. Перед ними императору, государю будешь отчитываться». Тон голоса хозяина стал ледяным. «А мне ты на другой вопрос ответь. Как быть мне со смертью моего наследника, моего любимого сына Никиты?» «Я еще раз хочу выразить свое сожаление по поводу столь невосполнимой утраты. Я вас прекрасно понимаю. У меня у самого недавно умер средний сын, Олег Вяземский. И ваше горе мне знакомо и близко. Это правда очень горько, и такое горе пережить очень сложно. Но что я могу сказать по этому поводу? Право не знаю, трагедия, страшная трагедия». Бартынов пронзал взглядом отца. «И больше ничего не хочешь сказать?» «Что еще я должен сказать?» — насторожился Вяземский. «Например, кто его убил?» «Я не знаю этого», — осторожно ответил отец, понимая, что тут кроется какой-то подвох. «Но если я могу быть чем-то полезен, то, безусловно, помогу. У меня есть хороший сыскарь». «Нет, сыскарей мне уже не нужно», — злобно ответил Бартынов. «Уже все, что нужно, мои люди нашли. Смотри». И с этими словами кинул на стол небольшой металлический предмет. Увидев его, мое сердце сжалось. «Нет! Как это? Не может быть!» И отдернулся, невольно потянув руку к груди. Этот жест увидел Бартынов и криво улыбнулся. «А вот твой сынишка, кажется, все понял». «Что это?» — спросил Вяземский севшим голосом, хотя и сам прекрасно понимал, что это. «Как такое возможно? Сон, дурной сон!» Бартынов медленно произнес. «Это тотем твоего рода, Петр Андреевич, Беркут. Прекрасная вещица. Чистое золото с рубинами и серым берилом. Очень хорошая работа. Мастер постарался. Дом ювелира Фёрстберга. Узнаю его почерк. Наверное, приличную сумму выложил за нее. И вот на обратной стороне даже гравировочка есть, кому он принадлежит. Знаешь, кому? Твоему сыну, Максиму Вяземскому. А знаешь, где нашли этот тотем?» Хозяин пристально посмотрел на нас. «Возле бездыханного тела моего любимого сына». В комнате повисла гнетущая пауза. «Как это?» — наконец вымолвил Вяземский. «Ерунда какая-то!» «Нет, не ерунда, а прямая улика, говорящая о том, что твой сын убил моего. Даже капли крови есть на тотеме». «Это ошибка какая-то!» — выдохнул Вяземский и повернулся ко мне. «Максим, ты терял тотем? Ты его, видимо, потерял, вот и все объяснение». «Не надо, Петр Андреевич, устраивать тут цирк», — с нажимом произнес Бартынов. «Это случайность. Разве вы не понимаете? Всяко бывает. Может быть, Никита сам... Я не хочу, конечно, наговаривать, но всякую версию, пока она не опровергнута, нельзя отметать. Может быть, Никита сам стащил у Максима тотем? Ну, чисто случайно. Ну, знаете, какие дети озорники. Возьмут что-то посмотреть и положат к себе в карман не со зла, просто случайно. Или, может быть, Максим подарил тотем Никите, ведь так? Максим, ты подарил его Никите?» Вяземский посмотрел на меня с таким выражением лица, словно бы говоря, «Скажи да, болван, ради всех святых скажи да». Но врать я не мог. Соврал бы, предал Никиту. «Нет», — сокрушенно ответил я. «То есть я не знаю. Навряд ли он бы стал это делать. Я имею класть себе в карман мой тотем. Да я и не давал даже ему его смотреть». Вяземский глянул на Бартынова. «Тем не менее, эту версию нельзя отметать». «Прекратите», — устало произнес хозяин дома. «Думаете, все дело в тотеме?» «А в чем же тогда еще?» «А вот в этом». Бартынов достал из ящика револьвер и демонстративно положил его на стол, рядом с тотемом. Это было то самое оружие, которое постоянно таскал с собой Никита, и именно с него мы в пьяной беспечности стреляли в себя, когда первый раз познакомились. Что скажет Бартынов, я уже знал. «Что это?» — напряженно спросил Вяземский, понимая, что когда на стол извлекается оружие, ничего хорошего от беседы не жди. «Именно из этого револьвера и застрелили Никиту», — пояснил хозяин дома. «Баллистическая экспертиза это уже подтвердила. И знаешь, Вяземский, что самое интересное? На рукояти оружия остались отпечатки пальцев твоего сына, Максима». Такого козыря крыть отцу было нечем. «Что скажешь в свое оправдание, Максим?» В упор посмотрел на меня Бартынов. «Там такая глупая ситуация получилась», только и смог вымолвить я и нервно хихикнул. «Что я мог ему сказать? Что мы в первом нашем знакомстве стрелялись в самих себя, будучи вдребезги пьяные, пытаясь подтвердить теорию Никите о фатализме и Роке, звучало бы это максимально неубедительно, поэтому я решил, что в данном случае лучше молчать». «Ситуация непростая», — произнес Бартынов. Говорил он медленно, с некоторой ленью, отчего складывалось впечатление, что он ведет светскую беседу, а не серьезный разговор. А вот я лихорадочно соображал. Да, отпечатки могли остаться. Все-таки я брал оружие в руки. Но прошло столько времени. Возможно, с тех пор Никита и не доставал больше оружия, а убийца — его отпечатки. Их нет. Значит, работал в перчатках. Все против меня». «Весьма непростая», — повторил он, глянув себе на ногти. Ногти были идеально ухожены и, кажется, даже накрашены бесцветным лаком, блестели, отражая лицо глядящего, словно маленькие зеркальца. «И в этой ситуации я имею полное право требовать сатисфакции. Открытое объявление вражды — это не то, чего я хотел бы, хотя повод вполне подходит. За убийство в прошлые века воевали поколениями. Вспомни хотя бы Менделеевых. Сколько с их стороны было убито? А со стороны их обидчиков, Астафьевых? Бесчисленное количество. Оба рода теперь канули в небытие, потому что перерезали друг друга. Такой ли участи мы хотим для своих семей? Думаю, что нет. Смерть в любом своем проявлении — это плохо». Бартынов пристально посмотрел на значок тотема, потом на пистолет. «Так что у меня есть предложение для тебя, Вяземский. На одной чаше весов будет клановая война между нашими родами, которая неизвестно, когда и чем для обоих нас закончится. В любом случае, ты знаешь нас и наше неоспоримое преимущество в боевом плане. Также поддержку окажут другие семьи, с которыми мы дружим. Фамилии называть не хочу, но ты их всех знаешь. Читаешь о них в ежедневном политическом вестнике. Думаю, исход битвы будет понятен сразу, и он будет не в твою пользу». Хозяин комнаты посмотрел на Вяземского, словно пытаясь понять, услышал ли он его. Потом продолжил. «А на второй чаше весов будет он». Бартынов указал пальцем на меня и начал говорить, словно заколачивая гвозди. «Ты отдашь мне жизнь своего младшего сына, Максима Вяземского. Именно он причастен к смерти моего сына. Так будет честно. Мы будем в расчете. Это справедливое решение и наименее кровопролитное для тебя». Вяземский слушал молча, не перебивая. Лишь его брови все сильнее смыкались на переносице, а ноздри дрожали от злости. «Я готов предложить тебе этот вариант, потому что сам не хочу открытой вражды. Дело за тобой, Вяземский. Я даю тебе ровно минуту на принятие решения». Он достал из ящика стола песочные часы, перевернул их. Отец начал кусать нижнюю губу. Остальные собравшиеся терпеливо ждали. Я тоже молчал, хотя хотелось сказать многое, но сейчас это бесполезно. Меня все равно никто не услышит. «Так какое решение ты примешь?» — произнес Бартынов, глядя, как последние крупицы в песочных часах падают вниз. «Время для размышлений закончилось». Вяземский кивнул, но как-то рассеянно, до сих пор пребывая в тяжелых раздумьях. «Решай!» — с нажимом произнес Бартынов, кладя ладонь на рукоять пистолета. «Сейчас вершится твоя судьба, твоя и твоего рода. Смотри, не ошибись!» Вяземский сделал шаг вперед к столу, где лежало оружие. Обвел всех тяжелым взглядом, последним остановился на мне. Я глянул ему в глаза и вдруг с ужасом понял. Свое решение отец уже принял. Конец книги. Текст читал Александр Башков.